Разное. Как было отмечено во вступительной статье, тексты данного раздела считаются относительно поздними и по большей части неаутентичными. Ряд фрагментов содержит прямые свидетельства их позднего происхождения. Примечательно, что значительно расширилась и география сюжетов. Теперь она охватывает всю территорию Древнего Китая. Нередки пассажи, которые имеют вид фрагментов внутренних глав книги или резюме, не всегда вполне достоверных, тех или иных рассуждений, содержащихся во внутреннем разделе. Особый интерес представляют начало 27 главы и отдельные рассуждения в главе 23, некоторые притчи и аллегории 26 главы. Ценнейший материал для характеристики философских школ Китая в эпоху Цзюаньцзы содержится в последней главе, которую старые комментаторы воспринимали как своего рода постскриптум к книге, написанной самим Цзюаньцзы, а современная критика считает плодом творчества неизвестного автора середины III века до нашей эры. Для этой главы тоже характерно синкретически-рационалистское миросозерцание, стремящееся связать воедино даосский мистицизм духовной просветленности и этико-политическую доктрину конфуцианства в понятиях всеобъемлющего иерархического порядка. Ряд исследователей отмечает заметное влияние на нее идей конфуцианского мыслителя Сюньцзы. Однако подавляющее большинство сюжетов этого раздела представляют собой различные вариации и переложения, нередко весьма расплывчатые и не блистающие философской глубиной отдельных мотивов и тем внутреннего и внешнего разделов. Трудно сказать, в какой мере они отражают взгляды непосредственных учеников знаменитого философа, а насколько являются данью некоторым популярным в конце эпохи борющихся царств идеям и воззрениям. Еще Суши, XI век, высказал мнение о том, что главы с 28 по 31 сложились много позже Цзюаньцзы и несут на себе отпечаток сильного влияния гедониста Ян Чжу. Ле Гэньцзе даже высказал мнение о том, что 28 глава заимствована составителями Цзюаньцзы из книги Люйши Чуньцю. Впрочем, убедительных свидетельств принадлежности упомянутых глав школе Янчжу, о которой нет никаких известий, не имеется. В свою очередь Фукунага считает, что 30 глава отразила популярные в конце эпохи борющихся царств идеи философов-стратегов, искавших секрет эффективного управления и дипломатии. Часть текстов вообще не может быть квалифицирована как памятник определенной философской школы. И все-таки материалы этого раздела являются, без сомнения, ценной, в своем роде даже уникальной частью философского и литературного наследия Древнего Китая. Глава 23. Гэн Сан Чу. Среди учеников Лао Цзы был человек по имени Гэн Сан Чу, который лучше других постиг его учение. Он поселился у северного склона холма Вэйлэй, прогнал прочь слуг, которые выделялись познаниями, и отослал от себя наложниц, славившихся добротой. Он приближал к себе только грубых и уродливых, а на службу брал только дерзких и жестоких. Так прожил он 3 года, и в Вэйлэй собрали богатый урожай. Люди в округе говорили друг другу: «Когда господин Гэн Сан пришел сюда, он встревожил нас, ибо казался нам странным. На первых порах мы полагали, что от него нельзя ждать ничего хорошего. Теперь же, прожив с ним годы, мы благоденствуем. Как не назвать его великим мудрецом? Почему бы нам всем вместе не воздать ему почести, как усопшему предку, и не воздвигнуть для него алтарь духов плодородия?» Услышав об этих разговорах, Гэн Сан Чу повернулся лицом к югу и долго не мог прийти в себя. Ученики очень удивились этому, а Гэн Сан Чу сказал: «Чему же вы удивляетесь? С приходом весны все травы расцветают, а в осеннюю пору созревают плоды. Неужели весна и осень оказывают такое воздействие без причины? Сие свершается благодаря действию великого пути. Я слышал, что настоящий человек живет беспечно в стенах своего дома, а народ в округе чуть не сходит с ума от желания повидаться с ним. Теперь маленькие люди Вэйлэй хотят отдать мне великие почести и поставить меня в один ряд с самыми талантливыми и добродетельными мужами. Неужто я в самом деле такой человек? Видно, я что-то не понял в словах Лао Даня». «Это не так», — отвечали ученики. «В придорожной канаве тесно будет даже пескарю. Крупную же рыбу туда и не запустить. За низким холмом не спрятаться даже зверю. Поселиться там может разве что лисооборотень. Высокочтимые и умные мужи принимали к себе на службу умелых, ценя первым делом добро, а уже потом выгоду, если так поступали Яо и Шунь. Мы тем более должны поступать так же. Послушайтесь нас, учитель». «Подойдите, дети мои», — сказал Гэн Сан Чу. «Если зверь, способный проглотить целый экипаж, покинет родной холм, ему не избежать опасности, которую сулит раскинутая сеть. А если рыбу, которая может проглотить целую лодку, оставить без воды, ей будут опасны даже муравьи. Поэтому птицы не боятся высоты, а рыбы и черепахи не боятся глубины. Тот же, кто печется о том, чтобы себя уберечь, не может не скрываться в этом мире и сам не боится глубокого уединения. Что же достойно похвалы в Яо и Шуне? Ведь все ухищрения их ума были подобны бессмысленному разрушению стен в доме или высаживанию бурьяна в поле, расчесыванию лысины или варке риса по зернышку. Разве можно таким способом помочь миру? Начните выдвигать высоконравственных, и люди станут друг друга притеснять. Возвысьте умных, и вокруг начнутся грабежи. Тот, кто ведет счет вещам, не способен облагодетельствовать народ. Люди же стали добиваться выгоды. Сыновья поднялись на отцов, слуги на своих господ, грабят дома средь бела дня, при свете солнца роют подкопы. Говорю вам, корень великой смуты — это царствование Яо и Шуня. Верхушки же ее протянутся на тысячи лет, так что и через сотню веков люди будут пожирать друг друга.